Уже перевалило за полночь, посольство спало. В просторной комнате на третьем этаже сидели у рации дежурные радисты из комитета. Петя подсел к свободному аппарату, подключился к волне болтуна. Половина первого ночи. Авиабаза в глухом радиомолчании. Никаких переговоров. Тихий сверчковый треск. Все по-мирному. Потом чей-то усталый голос произнес. Интонация выдала условную фразу. И что означает она? Петя не знал. Женщина из полиции не всеведуща, да и в смысл фразы посвящены были немногие, может быть, единицы. Но догадаться можно. Дан сигнал на захват особняка министра. Свет в комнате приглушен, окна закрыты плотными шторами, ни звука с улицы. Дежурный по перехватам что-то записывал в журнале, Петя ждал. Сейчас затараторит командир штурмовой группы, доложит о том, что министра в особняке нет. Прошло еще 10 минут, 15, и по ушам ударил торжествующий девичий голос. «Сделано!» И тут же в ответ на той же волне еще одна фраза из уст самого болтуна, призывающая, уж ее-то фразу эту Петя знал, к штурму домов и квартир, находящихся в списке генералов. Он молчал, оглушенный этим девичьим возгласом «сделано», подавленный, не поверивший, сидевший рядом и читавший «Тихий Дон» комитетчик, он висел на правительственной частоте, поправил наушники и произнес без всякого выражения: «Убили». «Кого?» — спросил Петя, губы ему не повиновались. Комитетчик дочитал страницу, перевернул ее, после чего произнес: «Министра обороны», и зевнул. Петя спустился в холл, прыснул в стакан газировки. Дежурный по посольству кому-то разъяснял по телефону, как из аэропорта добраться до гавани. Небо совсем упало на землю, удушающе пахло магнолиями. Петя под близкими звездами зябко повел плечами, и все выпитое на крейсере будто влилось в него. Ноги подкосились, он сел на землю и едва не расплакался. Впустую пошли все старания, рухнули надежды на существование какого-то порядка, которому следуют люди. Человечеством верховодят болтуны, прохиндеи, дуралеи и тупицы. Через несколько часов кровь зальет эту страну, и сейчас уже на востоке не утренняя заря, а полыхание пламени. Что-то уже горит, подожженное кем-то. Кем? Да кому это уже интересно? У своего дома Петя увидел «Опель» и услышал треньканье телефона. Главком ВМС предлагал для охраны свою морскую пехоту, уже бесполезную. Тупица поставил у ворот 3 солдат и полицейского. Петя поднялся в спальню и увидел Глашу, ничком лежавшую, так и не раздевшуюся, и опустошенная бутылка водки рядом. Он пнул ее ногой. Андрей Васильевич и Глаша изредка набрасывались друг на друга, употребляя диковинные, ни разу не слышанные Петей слова. Одно из них запомнилось, и сейчас он брезгливо подытожил: «Шалава!» и повалился спать на веранде, утонул в диване.